Глава 16. Вальс под названием «Дежавю». Ингрид. Поцелуи плавили время и мысли, но когда они прекратились, чувство дежавю вновь проступило в реальности когда-то выдуманной сцены. Мерцание свечей и лицо ангела, склоненное надо мной в облаке золотистых волос. Вот только ангел смотрел на меня несколько холодно и недоуменно. «Странно», — сказал он непонятно к чему. «Этого я не предусмотрел». Я перевела дыхание и пролепетала, пользуясь моментом передышки. «Извини, но можно я на минуточку...» «Лежать», — сказал Йохан ласково, но твердо. «Я тебя никуда не пущу». «Мне в туалет. Очень надо. Глинтвейн действует». Йохан хохотнул, расслабляя хватку. «Последняя дверь по коридору направо. Добежишь? Успеешь?» Пылая от стыда, я сползла с кровати и неожиданно получила ускорение в виде шлепка по заду. Эдакого хозяйского шлепка. Идя по полутемному коридору и прислушиваясь к отдаленному звону посуды на нижнем этаже, я пыталась справиться с непослушной координацией в пространстве. В туалетном зеркале отразилась моя красная физиономия с распухшими губами. Прическа — воронье гнездо. Кошмар. Резкой вспышкой боли отозвался сорванный ноготь, пока я освобождалась от джинсовой кожи перед унитазом в подобии восточного танца. Успела в последний момент перед неизбежным и с невыразимым облегчением шлепнулась на сиденье. «А ведь сейчас я займусь сексом». Пьяно скользнула мысль, и я глянула на трусы. Простые, розовые, но вроде симпатичные. А вот лифчик черный. Если бы я знала... Но в комнате же темно. Йохан ждет. Внизу музыку включили. Как получается, что тело аж дрожит от предстоящего, но в голове туман, а тяжелые веки опускаются все чаще. Приятно. На секундочку... Звук распахнувшейся двери вывел меня из прострации. Я едва успела прикрыть бедра краем свитера, как Йохан появился в проеме. «Ты заснула или у тебя диарея?» Он втянул носом воздух. «Вроде не диарея». «Уйди!» — вскрикнула я, смущенно стягивая свитер вниз до треска. «Ты чего?» 15 минут уже жду». Йохан возмущенно потряс зажатыми в руках часами. «Бабуля бы тебе уже геморрой напророчила». 15? Нет, я же только... Я не спала. Это все музыка, наверное». «Ты слышишь музыку?» «Да. Выйди, пожалуйста». «Значит, времени почти не осталось». Йохан шагнул в туалет и бесцеремонно подхватил меня под мышки, выпихивая в коридор, едва я успела вздернуть трусы. Дотащил до комнаты, бросил на кровать. «Сейчас мне придется тебя немного разрисовать, привязать к себе для внетелесного путешествия, так что не дергайся. Ничего страшного. Несколько знаков, как у меня. Вот так. Ложись на животик». Я послушно подняла руки, позволяя снять с себя свитер. Потом пришел черед джинсов. Распалась застежка лифчика, лишая меня последних остатков силы воли. Прикосновения пальцев были ласковыми и щекотными. Я чувствовала, как они рождают витиеватый узор в области ключиц, спускаются по позвоночнику, заставляют вздрагивать в чувствительном месте возле копчика. И все это время я продолжала слышать томную мелодию, тянущую в дурман сна. «Теперь на спинку». Йохан перевернул меня, уткнулся носом в шею, прикусив мочку уха. Какая ты покорная кошечка. Это заводит. Еще пару узорчиков, и ты будешь готова. Его пальцы двигались по груди, завивая темные спирали. Ритмично сжимали напряженный сосок. Кончик языка скользил по губам, проникая все глубже. Прикосновения рук становились все более жадными, горячечными всполохами, проникая под кожу на внутренней части бедер. Коленом Йохан почти грубо раздвинул мои ноги и, навалившись всем телом, зашептал, обдавая толчками частого горячего дыхания. «Успокойся, не держи себя, не бойся боли, ее не будет, не в этот раз, потом. Сейчас есть только ты. Я чувствую все, что происходит с тобой, и твой страх, и твое удовольствие. Позволь мне сделать все, чтобы ты его получила сполна, и я тоже. Хочу тебя, хочу ощутить твой оргазм. Я не отстану, пока ты не кончишь, не двигайся. Я сам все сделаю, просто расслабься». Пальцы скользнули по животу, отодвинули ткань трусов, трогали, ласкали, так, как надо, медленно, как сделала бы я сама, только лучше, приятнее. Время остановилось, растворяясь вместе со мной в упоительном тумане. Шепот сводил с ума. «Мы с тобой единое целое. Делай все, что нравится. Хорошая девочка, да. Продолжай». Сознание исказилось. Мне казалось, что я вижу себя со стороны. Впитываю запах собственного тела. Слизываю его вкус. «Хочешь стонать? Не стесняйся. Только не очень громко, ладно?» «Очень хочу. Но как, если сил хватило лишь на 3 коротких вдоха, прежде чем темный водоворот глухого наслаждения затянул, выжимая влажные спазмы блаженства, истекающие теплотой?» Я вновь глядела с холма на чудесный город, вечерним праздником развернувший свои огни в ожидании карнавального буйства. Воздух пах горячей карамелью. Старый знакомый череп клацал челюстями невдалеке, уже не предпринимая попыток повиснуть на юбке. Я погрозила ему пальцем и уже собралась сбежать с холма, когда меня остановил голос Йохана. Он стоял позади меня, согнувшись, словно под давлением ураганного ветра, прижимаясь к скрюченному стволу старой оливы. «Инга!» — повторил он сдавленно. «Подожди, не так быстро!» Я подошла к нему и обняла за шею, прижавшись как можно крепче. Йохан облегченно вздохнул, выпрямляясь. «Тебе здесь нравится?» — спросила я. «Теперь-то ты слышишь мою музыку?» «Когда ты рядом, слышу. Может, мне взять тебя на руки? Иначе мне не пройти». «Хорошо. А ты найдешь дорогу к дому?» «Если ты мне ее покажешь». Йохан подхватил меня, сделал пару шагов, поморщился, легнул ногой. Бедняга-череп взлетел над макушкой дерева и исчез в пламенеющем закате. Город ждал, разворачиваясь путаницей улиц, заполненных шумом и веселыми голосами незримых обитателей. Мне не терпелось пробежаться под кирпичными арками, с которых свисали старинные фонари, мимо распахнутых окон с цветочными горшками. «Дальше! Быстрее!» Но Йохан еле передвигал ноги. «Хватит!» — сказала я решительно, когда он споткнулся, и мы чуть не упали. — У меня есть план получше. — Какой же? — с сарказмом спросил Йохан. — Возьмешь на руки меня? — Отпусти. Немедленно. А теперь ты умеешь танцевать вальс? — Да. — Это именно то, что я имела в виду. Видишь, все получается. Надо просто двигаться под музыку, она сама подскажет. Отлично. Все просто замечательно. Тебе же нравится? Я так люблю, когда ты улыбаешься, Йохан. Танцуй со мной, ведь я так люблю тебя. Шаг. Другой. Поворот. Шаг. Другой. Поворот. Выше. Головокружительнее. Шаг. Поворот. Тело потеряло вес. Камни улиц отпустили нас из плена гравитации, и мы неслись, вращались, кружились, полностью подчинившись волшебной мелодии, заполняющей искрящимся предчувствием счастья. Башня, башенки, купола, купол, небо. Бесконечный горизонт, застывший под тяжестью угрюмых туч. Переливы багрового света, тонущего в редких пластах тумана. Мы танцевали над рдеющей бездной, не видя дна. Но нам было все равно. Падает тот, кто боится. Но зачем бояться и падать, если цель — небеса? Выше. Кто придумал ангелам крылья? Надо всего лишь парить на звуках небесных сфер. Я вижу невдалеке танцующего ангела в одеждах, окрашенных светом заката. Руки раскинуты, волосы, черный плащ, а ниже плотная вуаль, скрывающая лицо. Мне не нравится этот ангел. От него веет мертвечиной. Йохан понимает меня без слов. Наш танец превращается в неистовое бегство от мертвого ангела, но он не отстает. Не отстает до тех пор, пока над ухом не раздается истошный женский визг. Жесткая грубая рука хватает меня за лицо, отрывая от Йохана, от музыки, от единственной опоры, которая держит меня над бездной. И я падаю.